питаться извне, как чужеядное растение. Она теряла опору в провинциях. Ученые приходят к выводу, что древний мир на заключительной стадии был непроизводителен в материальном смысле. Величайшим злом, из-за которого погиб древний мир, были нищета и пауперизм, и естественным последствием такого положения вещей был протест народных масс. Восстают богоуды, сельские жители. Без возмущения дело не могло обойтись. Этот порядок вещей явно обреченный на разрушение. Мысли ученого нащупывают связь внутренних причин падения Римской империи с внешними факторами. Жители империи, говорил он, неоднократно отворяли ворота городов варварскому вторжению. Так, готам, разбившим римские войска, пристали рабы, рудокопы, масса угнетенного и лишенного прав населения. Внимательно изучая внутренний строй германских племен, вторгшихся в империю, Грановский показывал, как их порядки, переплетаясь с римскими, оказали большое влияние на формирование феодального общества. Анализ конкретных исторических фактов разных периодов Средневековья помогал ученому выявить более реальные истоки важнейших явлений. Изучение эволюции крестьянской общины на Западе, дальнейшей ее судьбы, приводит Грановского к интересным для того времени выводам об общественном строе древних германцев времен Цезаря и Тацита. В лекциях 50-х годов и особенно в замечательной работе о родовом быте у древних германцев он покажет, что древние германцы не были еще знакомы с настоящей поземельной собственностью. Изменения во внутреннем строе различных германских племен, как это видно из записи лекции, Грановский пытался трактовать в связи с разложением родовых отношений. Рассматривая процесс расселения германских племен на римской территории, становления франкского и других ранних германских государств, он не сумел раскрыть в полной мере значение коренного социально-экономического фактора феодализации, появления аллода. Однако его мысль находилась в постоянном поиске именно в этом направлении. В центре внимания Грановского оказывается проблема разложения, трансформации общины, интерес которой, как известно, был связан с условиями русской жизни. Пусть недостаточно ясно, но он подходил к пониманию роли в этом процессе таких факторов, как разорение рядовых общинников и концентрация земельной собственности в руках крупных землевладельцев. При этом ученый не только затрагивает проблему внутреннего развития общественного строя германских племен в период поселения их на римской почве, но и стремится проследить процесс взаимодействия римских и германских порядков в те времена. Солическая правда, Вестготская, Бургундская и другие служили ему материалом для выяснения тех особенностей земельных разделов в процессе поселения и оседания, которые определялись и различием уровня развития самих германских племен. Анализируя, например, статьи Вестготского уложения, историк показывает в этом памятнике отражение борьбы за земельные наделы между вестготами и местным населением. Изучение лангобардских законов позволяет ему уловить смысл социальных сдвигов в этом варварском государстве. Глубоко интересуясь внутренней историей франкского государства, особенно 8-9 веков, Грановский обращает внимание на то, что в те времена здесь происходили глубокие коренные сдвиги в поземельных отношениях. Он пытается выяснить значение земельных пожалований, бенефициальной реформы Карла Мартелла, анализирует капитулярии Карла Великого, в частности, капитулярии о поместьях. Он отмечал, что постепенно свободные люди прирастали к почве и приравнивал положение этих людей к положению прежних колонов. Среди фактов, которые свидетельствовали о появлении нового феодального начала в жизни, он подчеркивает факт уменьшения числа свободных и полноправных людей. Далее он снова скажет, что еще при Меровингах и Карле Великом заметно медленное движение латиногерманских народов к феодализму, результатом которого было уничтожение собственности имея в виду крестьянскую собственность,